Кроме внешних преображений, смена расы имела и другие полезные улучшения, о которых им нужно было знать. Кроме физического усиления и увеличения срока жизни, узумаки предлагались и индивидуальные плюшки от солнечных эльфов. Увеличение количества чакры было физическим процессом улучшения организма, поэтому вопросов ни у кого не вызывало, а вот открытие нового элемента, даже для меня, было приятным сюрпризом. Не сразу, но у эльфов узумаки проявилась склонность к элементу света, и это уже не было связано с предрасположенностью чакры. В предоставленном мною описании расы, такой пункт был у этих эльфов, но я не думал, что в этом мире проявятся не только физические особенности. Когда же выяснился такой нюанс, то пришлось задуматься о том, чтобы подбирать смену расы для других людей, не ориентируясь в основном не внешний вид. А разнообразие рас также значило, что у меня в деревне будут жить не только долгожители, но и носители уникальных техник. Цунаде я тоже предложил возможность стать эльфом, а зная ее сожаление о том, что она расстроена тем, что не унаследовала фишку своего деда, я предложил ей стать лесным эльфом. Пусть она не сможет вырастить за секунду великий лес, как Хаширама, но зато она сможет управлять таким лесом, а с ее генами, она будет очень хороша в этом. Конечно, я сделал такое предложение не в первый же день по приезду, так как было и так много потрясений, а еще было знакомство с остальными детьми, то есть со мной и Нарука, а после еще и с Куромой. Вот только, это уже было все позднее и не сразу, а тогда все были счастливы от встречи и не думали о будущих потрясениях. Отправив Узумаки и Синджу становиться эльфами, я вернулся к своим проблемам. С приходом Ируки, поменялся наш прошлый план физической подготовки. Если раньше мы работали в основном над выносливостью, бегая по спортивной площадке, то теперь перешли в основном на спарринги. Вот тут-то показала себя разница в воспитании внутри клана и вовне. Если нам разрешалось пользоваться только техниками листа, которые нам показал учитель только один раз и не поправлял наше неправильное исполнение, то клановым разрешалось добавлять свои связки ударов, блоков и уворотов. Как бы ни злился учитель, над Нарука он мог измываться только словесно, называя неумехой, ведь Ина и Хината не заходили далеко в спаррингах, а у остальных девочек не было сил оставить на подруге больше, чем пары синяков за занятие. Мне же приходилось играть от обороны, дожидаясь, пока противник выдохнется, и только потом я показывал намерение добить его. Все было бы хорошо, но этот обиженный дядя стал засчитывать мне поражение за мою пассивность, а я не мог никак справиться со своими рефлексами, пытающимися ударить в ответ и сломать пару хрупких косточек. По итогу, из-за такой несправедливости, Нарука нужно было выучить на отлично общий стиль деревни, а мне нужно было перестроиться на лайт-версию и не калечить детишек. Нашими общими помощниками стали обычные манекены для тайдзюцу. Для этого, правда, пришлось подсмотреть за тем, как родители тренируют своих детей. В основном же я смотрел за Гаем, который тренировался каждую свободную минуту и при этом показывал, к чему нужно стремиться. Припомнив момент, где третья команда сражалась с тренировочными манекенами под управлением кукловода, я решил построить и у себя похожий домик, только под управлением моего энта. Мне пока не нужно было суровое обучение, которое мог предоставить получившийся дом, а вот выучить и закрепить новые техники с манекенами было несложно. Прописав в куклы все стандартные движения и показав их энту, мы смогли приступить к нормальной практике в тай, начиная с очень медленного режима, чтобы поправить свои стойкие движения. По-хорошему, нашими тренировками должны были заниматься компетентные взрослые, а не бездушные манекены, но, из-за того, что снова не хватило свободных рук, пришлось, как обычно, довольствоваться самоучителем. А все почему? А потому, что треть людей залегла в капсулы, другая треть была знакома только со своим деревенским стилем, а про остальных отдельный разговор. Так я был без военного образования и был разве что на шаг впереди нас. Кяри вообще была не боевым медиком, ну а Кушине был ближе стиль берсеркера, чем продуманное махание руками и ногами. В итоге, из всего населения деревни остался только Кузьма, который был изначально отличным вариантом учителя, только вот он, как часть меня, тоже не мог похвастаться педагогическим опытом. Вот только это не было главной причиной, по которой я не смог стать учителем, ведь у меня наметилась новая прогулка за пределы страны. Пока я жил простой школьной жизнью и наращивал силу через расширение своих территорий, в мире продолжали происходить события, не связанные напрямую со мной, и одним из них был ход корня. Из этой структуры нельзя просто так выйти на пенсию, не имея серьезного покровителя, поэтому убийство Нана было уже решенным событием. Вот только в этот раз смерть не является окончанием пути. Оставленный мною подарок для воспитательницы пришелся к месту и смог сохранить жизнь близкого человека. Из-за того, что убийство происходило в стране Земли, я не смог нормально проконтролировать эвакуацию раненой Нана, но зато убедился, что все прошло даже лучше, чем ожидалось. Пока женщина умирала, Росток смог не только нормально распечататься, но и поглотил медицинскую чакру Кабута. Такой финт позволил ему действовать на пару процентов эффективнее. После того, как Нана умерла, время на ее спасение пошло на минуты, и если бы не появление Шиноби из Ивы, Ростку пришлось бы проявить себя, а так, его миссия прошла намного проще. Пока одни шиноби преследовали другого, Росток смог погрузить тело под землю, не оставив после себя следов, а после поместил ее в себя и принялся за лечение. Запустив сердце и обеспечив легкие воздухом, он погрузил Нана в искусственную кому и стал дожидаться меня, тратя на женщину всю накопленную медицинскую чакру. Так как я не мог покинуть Канаху и не хотел впутывать других в мою перевербовку, Кузьме пришлось отправиться в дальнее путешествие, а ведь в том направлении пока не была проложена моя быстрая дорога. Хоть клону и нужно было поторопиться вытащить Нана из-под земли и обеспечить ей нормальный уход и лечение, но при этом, можно было уже и не волноваться за жизнь воспитательницы. С гибелью члена корня, с него снимаются основные печати, например, те же печати смерти, должны предотвратить утечку информации и контролирующие действия агента. Именно поэтому, теперь я мог нормально поговорить с Нана, не боясь, что она предаст меня, не по своей воле, в ненужный момент, притворившись моим союзником. Добираясь до места, где столкнулись воспитательница со своим подопечным, я снова занялся расширением своей территории. До травы дорога из деревьев уже была проложена, а вот в новой стране пришлось задуматься над методом маскировки. Оглядывая открытые пространства, я понимал, что не могу просто так вырастить для себя удобный лес, а значит, мне нужно было заменить деревья другим растением. Выращивая связанные между собой корнями колючие кустарники, я оставлял для себя небольшую друидскую тропинку, но из-за того, что по ней смогу вернуться только я, за нами, к сожалению, не сможет заехать Буся. В этом секретном походе, по причине того, что я не смогу воспользоваться поддержкой леса, мне только и оставалось, что полагаться на силу своего тела с небольшими дополнительными возможностями, из-за чего моя простая прогулка могла превратиться в настоящее приключение. Направляясь за Ростком с подарком, я почувствовал, что в стороне от проложенного маршрута находится большая трещина, но не стал пока отвлекаться на нее, ведь мне нужно было для начала спасти Нана. На обратном же пути, убедившись, что с воспитательницей все в порядке, я решил заглянуть в чужой осколок и посмотреть, какие там обитают живые существа. Все же, путешествуя по миру, я собрал некую статистику, и по ней выходило, что существа в маленьких трещинах в основном однообразны, а вот большие трещины все имеют внутри себя уникальных существ. Запустив внутрь осколка в начале корни, я принялся осматривать округу через цветы, в то время как мое тело спокойно сидело в выращенном кресле и попивало кокосовое молоко. Касуки за прошедшие годы сумел разобраться с воздействием чакры на чакродеревья и сумел найти подходящие фрукты, на рост которых лучше влияет та или иная стихия. Взять, к примеру, тот же кокос, который легко было вырастить с помощью чакры, преобразованной в стихию земли. Эти знания были бы хорошим подарком для Ивы, если бы не их долгоживущий Каге и моя осторожность, поэтому выращивание ореха осталось коммерческой тайной. Но не забывать же о таком открытии, особенно если учесть, что основное мое сродство как раз с землей и водой. Да и вообще, в своем саду в деревне я уже посадил все виды экспериментальных деревьев, ведь мне не нужно было поддерживать их жизнь с помощью стихийной чакры. Думая как раз о том, какие сады я мог бы вырастить в различных странах, я заодно продолжал заниматься разведкой осколка и смог найти в нем единственных обитателей. В этот раз я не поленился и проверил с помощью корней все подземные пространства, прежде чем был точно уверен, что в осколке не было больше никаких сюрпризов. Обитателями другого мира оказались каменные големы, у которых было только частичное сходство с людьми. Начать нужно было с того, что у этих существ не было ног, лап или других видов нижних конечностей. Пока они находились на одном месте, такую разницу в строении сложно было заметить, ведь казалось, будто существа были по пояс закопаны в землю. Передвигались же големы на более мускулистой паре рук, иногда помогая в движении второй пары рук, растущие из плеч первой пары. С виду, в осколке находились безобидные живые камни, это если их сравнивать с другими монстрами, которых я видел в осколках, но стоило только обнаружить местную столовую и то, чем питаются ее обитатели, то сразу было понятно, что этот осколок должен быть уничтожен. Вроде, чем должны питаться каменные существа, у которых не было даже рта. Логично было бы сказать, что камнями или другими минералами, но нет, этим демонам нужно было мясо. Я поначалу не придал значения меховым кучкам, валяющимися по округе, пока не увидел, как питается один из големов. У всех существ, там, где обычно заканчивается талия у человека, находится камень в виде перевернутой пирамиды. Так вот, проткнув таким шипом свою жертву и зафиксировав ее на месте, у демонов в районе живота разъезжаются каменные пластины, откуда вылезают кровавые жгуты. Присосавшись ими к тушке животного, големы выкачивают через них все соки из жертвы, оставляя от животного высушенные останки. По-видимому, они, таким кровавым образом, получают нужные им вещества и минералы, поэтому я и назвал это питанием. Вроде, чего возмущаться по поводу чужой диеты, раз и сам далеко не вегетарианец. Да, можно было бы оставить големов в покое, пусть их и нельзя было назвать безобидными существами, вот только они оказались враждебны не только к животным, но и к людям. Исследуя территорию осколка, я обнаружил не только тушки животных, но и мумифицированные останки множества людей, как простых гражданских, так и шиноби. У каждого демона было свое гнездо из трупов, в котором они сидели, вот поэтому-то я поначалу и не заметил, из чего они состояли. А все потому, что я боялся потревожить големов, подобравшись к ним поближе. Наученный прошлым столкновением с сильным демоном, я не стал вступать с големами в схватку, чтобы проверить, чье тело окажется сильнее и прочнее, а просто оставил им врага, с которым им будет трудно бороться. Большинство растений способны пролезть своими корнями в любую трещину, даже если она находится в наипрочнейшем камне, поэтому все эти демоны были приговорены к уничтожению с того момента, как я их встретил. Приказав местной растительности расти только на големах и добавив к ним семена одуванчика, я покинул пещеру, а после посадил пару колючих кустарников около входа в трещину, перекрыв таким образом проход для животных. Мои растения сумеют передать нужную энергию сорнякам для их скоростного роста, поэтому гибель каменных существ должна была настать очень скоро. Больше мне не нужно было беспокоиться о демонах осколка, поэтому я отправился забрать спящую Нана, чтобы отвезти ее домой. Для себя же я сделал заметку, чтобы потом вернуться к этой трещине и убедиться, что в ней не осталось живых големов-людоедов. С возвращением Нана в страну огня и переносом ее в деревню, сложности не возникло, а вот после, пришло время сделать выбор. Излечив ее смертельное ранение и убрав старые шрамы, у меня возникли сомнения в том, чтобы так сразу приглашать по сути незнакомого человека к себе домой. Со своими девушками и Узумаки я провел в свое время много времени вместе и успел узнать их поближе. Здесь же я общался с этой женщиной, когда был в теле ребенка и не знаю, как она отреагирует на меня в таком образе. У меня, по сути, было два выбора: попробовать поговорить с Нана и надеяться, что она адекватно отреагирует на смену прописки, или же обсудить ее новую жизнь на нейтральной территории. Во втором варианте даже было несколько сценариев взаимодействия, вплоть до того, что я оставляю ее в отеле без каких-либо ответов, а дальше пусть она сама разбирается со своими проблемами. Я уже думал привлечь к решению дилеммы других людей, когда понял, что раз мне не нравятся эти два варианта, то нужно воспользоваться третьим. Объединив два варианта и убрав из них некоторые спорные моменты, которые мне не нравились, я перенес спящую Нана в старый лагерь, который после нашего переезда стал как чемодан без ручки. Вроде и бросить жалко, но и нести неудобно. Так и тут также, в построенной деревне были все те же удобства, что и в лагере, но лучше и больше, поэтому старый дом с огородом стали мне уже не нужны. При всем при этом, на опустевшем участке я не позволил поселиться даже животным, не то, что людям. Чтобы пробуждение для Нана стало не таким неожиданным, я позволил воспитательнице проснуться самостоятельно, а еще накрыв ей стол с разными блюдами, зная, что проснувшись ей не помешает перекусить. Также, чтобы ответить на некоторое количество появившихся вопросов, я оставил несколько записок в доме, в которых объяснил, что я вылечил ее раны и спрятал в лесу. Когда же она поест и приведет себя в порядок, то я смогу ответить ей на другие вопросы. Чтобы время в ожидании пролетело быстрее, и ждать было не так скучно, я занялся медитативной рыбалкой. Как у хорошего шпиона, уверен, у Нана выработались определенные привычки, поэтому, скорее всего, она не выйдет из дома, пока не исследует каждый его уголок и не придумает свою легенду. Поэтому можно было расслабиться и насладиться спокойствием и ничего не деланием. Не забыл я и о безопасности, и, чтобы не произошло разрушение дома и прилегающего участка, если переговоры пойдут по наихудшему пути, я на всякий случай заблокировал у женщины каналы чакры. Я очень надеялся, что такая мера предосторожности должна была помочь мне начать наше второе знакомство с диалога, а не с драки, как это было принято в этом мире. Все же, как бы я ни готовился к разговору, первый контакт пошел не совсем так, как я хотел. Отыгрывая потерявшую память, Нана попыталась вначале получить информацию, ничего не выдавая о себе. Причем, у нее это получилось так естественно, что не знай я, что с ней все в порядке, поверил бы такому выступлению или задумался, не встретил ли я сестру-попаданку. Вот только, медицинские показания утверждают, что с мозговой деятельностью у женщины все в порядке, а видения души подтверждают, что передо мной все тот же человек. Не став сразу разоблачать ложь, я сначала рассказал свою предысторию о том, что помог женщине только потому, что она в свое время заботилась о малыше Узумаки, и своим поступком я только возвращаю долг. После же пришлось рассказать о личности ее убийцы и о том, что их обоих списал корень. При мне Нана не показала разрывающий ее ураган эмоций, что творился у нее внутри, и только выпросив время, чтобы переварить полученную информацию, она, оставшись одна, смогла снять свою маску безэмоциональной кунаичи и стать снова человеком. Этим же вечером, ужиная пойманной рыбой, мы смогли продолжить наш прерванный разговор, когда каждый из нас смог подготовиться к следующему раунду. Как я и думал, Нана не хотела, чтобы Данза или кто-то другой знали, что она осталась жива, и только беспокойство за приют и Кабута заставляли ее думать о том, чтобы вернуться в Коноху. По поводу парня я объяснил, что ее воскрешение никак ей не поможет встретиться с ним, ведь он уже ушел из деревни Сарачимару, и вряд ли ей удастся их найти. С приютом же было все проще и сложнее одновременно. Если Нана воскреснет и вернется обратно, то ее снова начнут эксплуатировать и шантажировать безопасностью сирот, и из-за этого могут пострадать дети. В противном же случае, если Нана все еще будет числиться мертвой, у приюта будет меньше рычагов на Данзе и организацию корень, поэтому и тут снова могут пострадать дети. Как ни поступи, но итог в любом случае будет одинаковым. Решив пока отложить вопрос воскрешения, мы смогли перейти к главному вопросу, а именно, как мы будем теперь сотрудничать. Пока Нана не разобралась с тем, чего она хочет, я не мог пригласить ее в деревню, но при этом, я просто хотел дать ей место, где ее больше не будут трогать. Если же смотреть с другой стороны, то женщина сейчас полностью зависела от моих решений, при том, что прошлые ее заслуги были погашены, а ничего нового она не могла предложить мне. Поэтому-то и было сложно поверить в добрые намерения от незнакомого человека. В итоге, чтобы хоть как-то мы могли доверять друг другу, был заключен магический контракт молчания и предоставления услуг. Нана поначалу не хотела надевать на себя новый ошейник с поводком, но ей пришлось пойти на такой поступок, ведь в этот раз ошейник был без шипов. Первые пункты контракта были обязательны к подписанию в любом случае, если бы даже мы тогда просто разошлись, ведь они гарантировали сохранение моих секретов. Нана обязывалась никаким образом не передавать информацию обо мне и о лагере, причем контракт был мягким и сам следил за утаиванием информации, а не сразу наказывал только за одни мысли предать меня. Нана, согласившись с тем, что в таких пунктах контракта нет скрытых намерений, и от них нам будет только проще, смогла незаметно выдохнуть, и мы только тогда перешли уже к обсуждению предоставляемой ею услуги и оплате за нее. Нана не собиралась всю жизнь просидеть на одном месте и, получив впервые в жизни свободу, она намеревалась просто попутешествовать, чтобы привести мысли в порядок. Ей наконец-то не нужно было врать и обманывать, чтобы проникнуть в чужую страну и деревню для сбора сведений, поэтому прогулка должна была доставить одни удовольствия, а не принести новых проблем. Так как женщина все равно собиралась путешествовать по миру, Нана могла заодно помочь и мне и собрать гуляющие среди людей слухи и, может быть, найти упоминания о других Узумаки. Вот как раз за поиск таких сведений я оставлял воспитательнице дом, куда она может вернуться, а заодно поставил новую печать с ростком, который сможет ее спасти. Ну а самая лучшая медицина в этом мире с хирургическим вмешательством для смены внешности и предоставления сведения о ее воспитанниках шли бонусом и даже не обговаривались. Глава 17. Спасение проклятых. С того момента, как я спас Нана и у нее появилась новая жизнь, прошел почти год, и за это время мало что поменялось в школьной жизни. Мы как кошмарили учителя своей компашкой, так и продолжили, но стали делать это реже, но с выдумкой. Давая и руки время расслабиться, мы наносили удар в самый неожиданный момент, да так, что иногда понижали его репутацию как учителя и как человека. Лучшим нашим розыгрышем стал счастливый день и руки, и это была действительно самая сложная в реализации наша затея. Нам пришлось выучить поминутно весь распорядок дня учителя и подготовить на каждом его шагу ловушки, должные имитировать случайные несчастные случаи. Мы даже ночью доделывали последние шаги плана, чтобы с самого утра не задался день, и отвалилось дно у кружки, когда в ней был горячий чай. Впрочем, первоначальная злоба уже прошла, и разыгрывали мы ей руку только в свободное время или когда накапливалось для этого критическое количество поводов, в остальное же время мы просто продолжали учиться и играть. Правда, с играми в этот год стало туго, ведь как раз в этот период волнения в деревне стали набирать критическую массу, и никто не хотел оказаться перед глазами раздраженных учиха. Благо, детские площадки и территории вдалеке от полицейских патрулей оставались пока тихими зонами и позволяли нам играть на открытом воздухе. В отличие от Канахи, у нас в деревне не возникало разногласий между людьми из разных деревень, а также между разными расами, ну точно не таких, которые могли привести к серьезным конфликтам. И вроде бы я должен был радоваться такому единству, но слухи о проблемах у одной подруги достигли длинных ушей спокойного помидорчика, и тут на свет вернулся острый перчик, а значит, у кого-то появятся проблемы. А если говорить серьезнее, то просто Кушина узнала о долгоиграющем плане, нацеленном на дискредитацию клана основателя, и о том, что настал момент окончательно избавиться от него и его членов. По просьбе будущей тещи, мой спокойный отдых на пляже пришлось подредактировать и найти время вмешаться в гражданскую войну. Разве что, был небольшой переполох перед этим, такую просьбу я услышал только после того, как мы всей деревней отловили одного берсеркера и дождались, пока она выпустит пар. А еще, благодаря этому случаю я обнаружил ошибку в системе защиты, по которой окружающий нас лес не сразу среагировал на мои приказы схватить агрессивного жителя деревни. Выращенные рядом с деревней деревья, чисто юридически, являются частью защиты деревни, но никак не тюремной стеной, чтобы жители не могли беспрепятственно пройти через них. Вот только, я не ожидал, что деревья приспособятся жить в симбиозе с аурой эльфов, и не будут видеть в них своих врагов, а станут их защитниками. По факту, такое побочное действие трансформации пойдет только на пользу новой расе в будущем, но даже так, эльфов не спасет родной для них лес, если в нем решит пошалить один друид, что оставалось моим козырем на самый крайний случай. Возвращаясь к проблемам в клане Учиха, то, с одной стороны, я им мог посочувствовать, из-за многолетней травли от их соседей, а с другой стороны, они ее заслужили, особенно последними своими действиями. Весь клан изначально считал себя выше остальных, а получив власть над чужими судьбами, они с каждым годом становились наглее, наказывая чуть ли не за косой взгляд, при этом выгораживая своих соклановцев, даже если они не в первый раз нарушали закон. По факту, поведение Учиха было всегда, мягко говоря, не сахарным, но в прошлом, за стеной деревни гремела война, и глазастики могли выпустить свой гнев на врагах, принося при этом пользу деревне. Сейчас же, в мирное время, нормального оправдания их необоснованной жестокости не было. Ну, это если не знать природу их глаз и то, что даже воюющий Учиха остается бомбой замедленного действия, особенно если, возвращаясь домой, он продолжает видеть негатив от всей деревни. Не стоит забывать также о том, что только лучшие члены клана идут в полицию, а это те, кто смог пробудить Шаринган, а значит, благодаря проклятым глазам, они продолжат погружаться все глубже в пучины ненависти, видя часто на работе человеческую грязь. В общем, окунувшись поглубже в проблемы, связанные с кланом, я понял, что желание спасать его у меня так и не возникло. Я и раньше знал, что связываться с проклятием себе дороже, а поняв, что никто с этим не борется, а считают свой гнев нормальным состоянием и ищут битв для его обретения и своего усиления, я осознал, что в этом случае проще сломать и построить заново, чем пытаться починить прохудившуюся крышу. Продолжая наблюдать за Учиха, я выявил, что нормальными людьми, относительно всего клана, можно назвать только детей и слабых шиноби, не сумевших пробудить второе тамаи, а поэтому прекративших свое развитие. Уйдя с пути гнева и занявшись какой-нибудь мирной профессией, они почти перестали пользоваться глазами. Хотя из-за добрых соседей реабилитация проходила тяжело, но все же мирные ремесленники и домохозяйки были намного адекватнее своих боевых родственников. Всеми своими выводами я хотел поделиться только с Кушиной, раз она и так была вовлечена в дела Учиха, но, отвлекшись на Канаху, я не заметил, что у меня в деревне образовался кружок заинтересованных в судьбе одного из великих кланов. Вот поэтому я и упоминал, что не стоило мне радоваться раньше времени единству в деревне. Из-за этого пришлось в дела посвящать еще и молодых эльфов со своим гаремом, а дальше оставалось только слушать, к чему приведет их болтовня. Когда же все наговорились и согласились, что Учиха заслужили такое к себе отношение, люди и нелюди стали решать, вмешиваться или позволить клану самому попытаться выкрутиться из своих проблем. Чтобы снова не слушать споров, в основном, девушек, я предложил высказаться сердобольным по поводу того, как они хотят помочь клану, а после подумать над тем, что будет после с его членами и как это отразится на нас. Приятной неожиданностью такого военного собрания оказалось то, что девушки, а также такаскаиши, оказывается, соображают в тактике и стратегии, продумывая и предлагая вначале планы по нашим действиям, а после находя на них контраргументы. Я тоже поучаствовал в обсуждении, но больше занимался тем, что предоставлял информацию и вырастил макет Канахи, чтобы можно было наглядно разобрать каждый из предложенных планов. Мне даже понравилось оказаться в какой-то момент защитником деревни и отбиваться от попыток проникнуть в деревню, рассказывая про другие кланы, которые если и не остановят вторженцев сразу, то, как минимум обнаружат и подадут сигнал. А все произошло из-за того, что простые в начале планы, например, такие как «вытащить Микото из деревни», чтобы с ней поговорила Кушина, начали перерастать в нечто другое. Итак, постепенно договорились до того, что стали обсуждать попытки прорваться в деревню, сначала тайно, а после и в открытую, а вот для чего, было уже забыто и не так важно. Наигравшись с живыми солдатиками, мы вернулись к актуальному вопросу, а точнее к тому, как нам поступить относительно клана Учиха. Крайние меры, такие как спасать всех или вообще не вмешиваться, мы все же отмели, поэтому оставалось только обсудить, насколько сильно мы собираемся влезть в чужие разборки. А ведь, по сути, нужно было обязательно спасти только Микото с малышом Саске, так как только с одной девушкой из клана у Кушины завязались дружеские отношения, а вот остальные оставались для нас простыми незнакомцами. Поняв, что мы как-то сильно увлеклись планированием и, не подумав о спасаемых, принялись строить грандиозные планы, мы вернулись к началу и решили сосчитать тех, кого будем спасать. Да и не стоило забывать о том, достоин ли спасаемый спасения, а значит, нужно было не только вписывать имена в листочек, но и вычеркивать из него. Так, например, из семьи Микото был вычеркнут Фугаку, так как являлся лидером повстанцев, а вот Итачи оказался под вопросом, потому что пока не были ясны его действия, из-за работы сразу на несколько начальников. Поэтому, по итогу, у нас оказался коротенький список из нескольких десятков человек, кому мы захотели помочь, но даже так, мы собирались сократить его еще раз, собрав предварительно дополнительную информацию об этих людях. Вот так, вычеркивая ненадежных людей, оказавшихся волками в овечьих шкурах, мы составили окончательный список Учих, в который было дописано несколько новых имен. Оказалось, что среди молодежи, принятой недавно в ряды полиции, есть несколько человек, не согласных с общей политикой клана, но вынужденных придерживаться ее под давлением своих родственников и друзей. В общем, если подростки не успеют натворить дел до момента, как вспыхнет восстание, то они останутся в списке хороших людей и будут спасены вместе с другими. Хотя, такое было маловероятно, Ведь в полиции научились разбивать розовые очки, да и общество сейчас дружелюбным назвать было нельзя. Мне еще повезло, что основную роль в слежке за членами клана взяли на себя энты, составляя потом отчеты по заинтересовавшим нас людям, ведь мне предстояло поучаствовать в другом деле, а именно, в создании новых печатей, подкрепленных при этом магией контракта. Раз уж мы решились быть спасателями, то нужно было доводить дело до конца, а именно обеспечить после спасения спасенным место, где они потом смогут жить. Такая помощь с нашей стороны была продиктована тем, что по общему голосованию мы собрались приютить остатки клана Учиха у себя в деревне. Вот поэтому мне вместе с семейной парой Узумаки нужно было создать печати для всех жителей, как новых, так и старых, пока остальные люди придумывали законы, по которым мы будем жить. В создании печати я был не так силен, как Узумаки прошлого поколения, но мне все же повезло найти, пусть и не мастеров, но хотя бы продвинутых пользователей Тоши и Каиши. Мне вообще иногда кажется, что эта парочка хороша, если и не во всем, то во многом, часто помогая мне в моих начинаниях. Вот и сейчас они мне показали, что не обязательно строить сложный конструкт, когда можно создать несколько блоков, объединив их в одну цепь, соединив знания, УК, позаимствованные в основном в Конохе, со знаниями Узумаки. Мы смогли для начала улучшить печать молчания, из-за которой можно будет больше не волноваться, что кто-то проговорится о нашей деревне или ее жителях. Следом за первой печатью мы принялись за разработку составной печати, которая должна будет заботиться о ее владельце. Взяв за основу мою печать с ростком, мы в шесть рук превратили алмаз Орочимару в настоящий бриллиант. Теперь живому ростку не нужно было выбираться из своего укрытия, чтобы приступить к лечению, потому что накопленная в нем медицинская энергия могла просачиваться через открываемую дверь, как это было устроено в печати Нарука. Таким образом, мы создавали комнаты для мини-биджу, чтобы в дальнейшем в них можно было помещать ростки, заряженные медицинской чакрой, а когда те выдохнутся, выпускать их для подпитки. Последним же свойством печати, может и самым главным, было то, что ростки могли действовать автономно, и даже если человек будет без сознания или под чьим-либо контролем, они смогут не только продолжить лечение, но и смогут воспользоваться другими печатями. Таким образом, из-за своей универсальности, печать с ростком стала ядром будущей конструкции, поэтому на ее проработку мы потратили львиную долю времени. Третья печать должна была стать ответом на постоянно возникающие споры внутри деревни, впрочем, как и четвертая, но о ней чуть позже. Помня предательство и последующие за этим путешествия по миру, Узумаки в первую очередь хотели, чтобы их новый дом так и оставался тайной для всего мира, что было уже реализовано в предыдущих печатях. Вот только, нежелание снова быть запертыми на одном месте и при этом страх попасть в плен, делали из Узумаки странных таких домоседов, мечтающих увидеть мир за пределами дома. Поэтому, третья печать должна была стать, в крайнем случае, спасательным кругом, служа в обычное время переносным телепортом, должным вернуть любого жителя обратно в деревню. По сути, Минато уже создал пару своих вариантов перемещения, одним из которых я пользуюсь с самого начала, поэтому переделать печать второго и четвертого Каге под наши нужды было достаточно просто. Правда, мы хотели поначалу сделать так, чтобы люди сами могли путешествовать с помощью таких печатей, но поняв, что в таком случае не получится эвакуироваться, если закончится чакра, нам пришлось переделать принцип работы. Теперь основной задачей печати было передать сигнал на телепортационную площадку, а уже та должна была самостоятельно навестись на метку в печати и перенести человека, используя для этого свою энергию. Да, таким образом теряется мобильность, о которой мы поначалу думали, но зато даже имея крохи чакры, человек сможет быть возвращен домой. Что же насчет упомянутой раньше четвертой печати, то, по сравнению с остальными, она не столь гениальна или масштабна, но при этом, тоже весьма полезна. В функции этой печати входила только маскировка ушей, чтобы нельзя было выявить эльфов среди людей. По сути, с такой задачей могло справиться обычное превращение, но в нашем случае все выходило намного качественнее. Печать не просто прикрывала иллюзией кончики ушей, а по-настоящему изменяла их форму, да так, что и с помощью техник нельзя было распознать подмену, не то, что на ощупь. Покончив с созданием печати, я оставил дальнейшую доработку на Узумаки, а сам приступил к работе, с которой никто не мог мне помочь. Будучи единственным, кто может пользоваться магией, я остался наедине со своей задачей, а точнее с тем, что я должен был создать книгу, в которую будут вписаны законы деревни, и по которым мы будем жить. Раз я не горел желанием заключать контракт с каждым жителем, чтобы не волноваться о предательстве от них, мне нужно было автоматизировать процесс. А именно, мне нужно было сделать так, чтобы все люди и эльфы могли принести клятву созданному артефакту. Вроде бы, какая разница между принесением клятвы перед книгой и просто поклясться перед человеком в своих добрых намерениях, если любые слова можно исказить и найти в них лазейку. А вот и была разница, да еще какая. В обычном варианте, даже если ты поклянешься жизнью, человек сможет нарушить слово, даже если и посмертно, но в случае с контрактом, дела обстояли намного проще. В предоставляемом мной контракте, должна была соблюдаться не буква, а смысл. Если же, быть точнее, то, к примеру, если человек пообещает не выдать секрет, то он не будет, как в простом варианте, искажать смысл слов, а даже не задумается о таком и будет держать секрет, несмотря на любые обстоятельства. Своим артефактом, я мог бы превратить в ад жизнь всех честных политиков, которые обещают заботиться о народе, не щадя живота своего, ведь если они принесли бы клятву на книге, то действительно должны были бы выполнить свои обещания. Пока все листы в книге оставались чистыми, давая нам возможность передумать и не спешить с созданием правил и законов, но даже так, на первой строчке мы осознанно собирались продублировать печать молчания, чтобы сохранить нашу деревню в тайне, обезопасив еще больше тем самым нашу повседневную жизнь. Ну а остальные вписанные законы должны были обеспечить мирную жизнь для жителей, поэтому в них должны были войти такие слова как «не убей и не укради». Вроде простые слова и всем понятно, что должны существовать законы, чтобы их соблюдать, но видя, как живут в других деревнях, такие слова точно не будут лишними. Помня же, что любое вписанное слово станет непреложным, мы долго продолжали медлить, пока не решили внести в книгу минимум правил, оставив дальнейшие обдумывания на потом. Ведь даже простые слова как «не обмани» могли принести много проблем в простой жизни. Своими перестраховками мы смогли превратить наше красивое укрытие в по-настоящему скрытую деревню. Наша деревня вроде бы и есть для нас, но о ней никто другой не знает и не догадывается, а если посторонние подойдут близко к нам, то даже не заметят. А еще у нас проживает мертвый для всего мира клан, и если мы собираемся приютить у себя еще один такой, то уже сейчас можем называться деревней призраков. Пока мы занимались подготовкой к встрече с новыми жителями, настал финальный этап противостояния одного клана против верхушки Конохи, а также закончилась борьба за разум двойного агента. Давление отца и Хокагена, гениального и ответственного подростка, сломали ему критическое мышление, из-за чего перед парнем остались только два предоставленных ему выбора. Вот только, нам не понравился ни один из этих вариантов, а это значит, что пришло и мое время реализовать наш план. Да уж, жалко Итачи, ведь парень успел увидеть только маленькую часть жизни, и то, приятной назвать ее было сложно, но даже так, он сделать свой выбор, а это значит, что пока Учиха не научится думать своей головой, такой житель нам точно не нужен. Он ведь даже не усомнился в своем странном помощнике, когда собрался убивать не только соседей, с которым бок о бок прожил всю жизнь, но и родных родителей. В общем, никому не понравился паренек, что только за один намек на безопасную жизнь младшего брата смог пойти против своей семьи, поэтому, вычеркнув Итачи из списка и перепроверив подготовленных кукол, я принялся ждать кровавой ночи. Вынырнув из своих воспоминаний, я вернулся к наблюдению за кланом Учиха. Уже сегодня ночью должна была состояться резня, а мне нужно было ее проконтролировать, да еще и находиться в двух местах одновременно. Поэтому-то я прикинул и отправил клона наблюдать за полицейским участком, а сам собирался присмотреть за Итачи. Настал день, когда должно было состояться восстание, поэтому основные действующие лица собрались в одном месте, отправив непричастных женщин, стариков и детей отсиживаться дома. Для меня такое разделение сил было только на руку, ведь вытащить из участка я должен был всего пару человек, а это было сделать легче, чем искать нужных мне людей в толпе. Да и спасти взрослых Учиха под носом у подростка было намного проще, чем незаметно умыкнуть вчерашних выпускников, пока не началась резня, руками неосязаемого Обита. Не зная того, повстанцы облегчили работу для их убийцы, собравшись в одном месте. Поэтому, когда Обито внезапно появился в помещении и начал убивать людей, большинство членов клана пострадало из-за атак своих союзников, которые дружно швырнули кунаи в парня в маске. При этом, жертвы были сбиты с толку еще и тем, что у их убийцы обнаружился шаринган. А еще, Учиха воспользовался не только внезапностью и неразберихою, но и тем, что люди набились в комнате как селедки в банке, поэтому его всенаправленный удар с помощью белого зицу, древесными иглами, добил раненых и убил почти всех членов собрания. Понятное дело, Обито не смог сразу убить всех членов своего клана, даже при том, что он воспользовался озвученным преимуществом, поэтому убийце пришлось стать охотником и догнать, начавших разбегаться, выживших. Вот только не стоило забывать, что с каждой секундой боя, даже самые слабые шиноби, становятся сильнее, приноравливаясь к темпу боя и прогревая свои каналы чакры. Учиха же вообще были мастерами адаптации благодаря своим глазам, поэтому, если быстрое убийство даже самых сильных членов клана могло показаться детской игрой, то это не значило, что можно было играть с казавшимися тебе минуту назад слабаками и затягивать бой. Если честно, то я немного помог в начале членам клана Учиха, сбив траекторию нескольких деревянных игл, так как не в моих планах было, чтобы все закончилось сразу. А еще, мне было выгодно, чтобы бой переместился из подвала участка на другие этажи, оставив меня наедине с трупами. По первоначальному плану я собирался слегка вмешаться в дальнейшую судьбу проклятых глаз, забрав их себе, а на их месте оставив растительные заменители. Нет, мои растения не были бы обычными пустышками, а могли спокойно заменить человеку зрительный орган. Единственным недостатком таких глаз было то, что, с их помощью, нельзя было бы воспользоваться шаринганом, а знаменитые запятые на зрачке служили бы простым украшением. Так, я хотел поступить сначала, но обсудив мой вариант, мы подумали и решили, что раз я могу выкрасть глаза, то, что помешает мне забрать еще и трупы убитых. Поэтому, когда Обито убежал за оставшимися в живых повстанцами, я погрузил трупы под землю, а на их место сложил простенькие деревянные куклы, должны обмануть внезапных наблюдателей, если такие сумеют проскользнуть мимо меня. Поручив Энтам перенести трупы и свистнутых в начале подростков, я нацепил на себя маску Анбу и двинулся за Обито. Моя роль на простом похищении трупов не заканчивалась, а поэтому, проследив, когда лже-Мадара добьет последнего повстанца, я покинул свое укрытие и, наложив иллюзию на глаза, бросился на убийцу. Понятное дело, я не собирался выигрывать бой у запыхавшегося шиноби, ведь я был сильно ограничен в использовании своих особенностей, а еще потому, что мое обучение тайбзюцу листа было далеко не завершено. Мое отвлечение должно было помочь мне подменить последние оставшиеся тела куклами, а еще я хотел проверить силу вчерашнего двоечника, которому достался хороший деревянный экзоскелет и уникальное свойство глаз. Что же, оказалось, если знать про нематериальность и иметь деревянное тело, которое превосходит по всем параметрам тело Зицу, то можно было легко свести наш бой к ничьей. Такие результаты меня не могли не порадовало, но сейчас из-за своих ограничителей и нашего плана я должен был проиграть. Главным моим недостатком было то, что если Обито, пропуская порезы, имел возможность залечить их, то я должен был скрывать свою регенерацию. Поэтому, получив несколько царапин, не сильно повредивших мне кожу, мне пришлось имитировать глубокие порезы с сильным кровотечением, а значит и моим общим ослаблением. Мне даже пришлось помочь кунаю войти мне в плечо по самую рукоять, чтобы не выделяться своей прочностью от обычного человека. «Вот и все, ха», — сказал Обито с отдышкой, собираясь, видимо, за разговором перевести дух, пока я буду истекать кровью. «С такой раной, ха, ты уже не сможешь пользоваться своей рукой, ха». Я от его слов даже вздрогнул, ведь чуть не забыл, что моя поврежденная рука должна висеть плетью, а не пытаться выхватить новый нож из-под сумка. Хорошо еще, что я был повернут боком, и моя оплошность не была заметна. К тому же, сейчас был идеальный момент заговорить самому, ведь инты закончили с подготовкой. «Кто ты?» «Фух», — поддержал я разговор, тоже не забыв тяжело выдохнуть. «Я Учиха Мадара». При этих словах Обито даже постарался встать в пафосную позу. «А ты кто? Почему я про тебя не знаю?» «Потому что, если бы ты был тем, кем представился, то знал бы, что у нашего клана есть много секретов, о которых знает только глава и его приближенные. С этими словами я резко выдернул Куна из своего плеча и позволил ему упасть. Я зажал рану освободившейся ладонью. «Про какие еще секреты ты говоришь? Если про камень, то я о нем знаю». Постарался остаться невозмутимым Абита. «Эх, мальчик, настоящие секреты передаются только из уст в уста, и сейчас я расскажу тебе об одном из них. Если ты сумеешь выжить Фух, то запомни, что не стоит давать время Фух последнему живому Учиха на поле боя». Притворился я, что последние слова дались мне с трудом, и только сбор остатков сил позволил завершить мне задуманное. Сверкнув напоследок своим иллюзорным шаринганом, я опустил окровавленную руку и, сцепив ее со второй рукой в замок, я поднял их на уровень груди и выпустил поток чакры, изобразив исполнение техники. Погребальный костер, с моим выкриком вспыхнул иллюзорным пламенем вначале я, а после, уже по-настоящему, начали загораться и остальные трупы, да так, что через пару мгновений от жара загорелись стены в здании. «Ха-ха, ну как тебе, Мадара, вспомнил ли ты свою технику? Ха-ха-ха», разразился я под конец зловещим смехом, на тренировку которого я потратил не один час, репетируя его перед зрителями. Надеюсь, обитой тайным зрителям под руководством Данза понравилось мое сольное выступление. Все же неизвестные Анбу Учиха и секретная техника, о которой ни один из них не знал, должны были произвести неизгладимое впечатление. Мне отчасти было даже стыдно отыгрывать такую роль, но у меня не было другого выбора, раз я хотел, чтобы трупы клана не просто исчезли, а так, чтобы никто не стал их разыскивать. В это же время стали загораться и другие куклы, разбросанные по кварталу Учиха, сигнализируя, что со своей работой закончил Итачи. А ведь у него была задача пусть и проще, всего лишь устранение женщин и детей, но морально она была для большинства людей неподъемной. Хотя, мне было бы интересно посмотреть на лицо Итачи, если бы он узнал, что сегодня от его рук не пострадал ни один невиновный человек. Следуя за Итачи, я занимался подменой жителей, давая подростку возможность прикончить кукол, которые изображали спящих жителей. В отличие от Абита, Итачи занимался планомерным вырезанием людей, переходя от одного дома к другому, встретив на улице только несколько патрульных. Провожая убийцу до его дома, я дал ему формально выполнить свою миссию, а вот в здании мне пришлось брать на себя управление куклой Микото. По-хорошему, кроме патрульных, на районе не должно было быть других повстанцев, вот только один человек все же остался дома, растеряв часть доверия своих подчиненных. Фугаку отстранили от сегодняшней операции из-за его сына, считая, что тот может передать сведения Итачи, а тот в свою очередь Хокаге. Вот так и получилось, что вместо одного близкого человека, убийца должен был разобраться не только с матерью, но и с отцом. Правда, я так и не понял, что было в голове у главы клана, ведь вместо того, чтобы защитить жену, он дал сыну взять грех на душу. Я смог спокойно подменить последнее тело, только, когда Итачи с пришедшим из Академии Саски выйдут из дома. После же, я наблюдал, как запылал целый район, унося с собой часть секретов проклятого клана. Огонь оставил в целости только один дом, у которого на полу появилось два обгорелых пятна, силуэтом напоминающие человеческие тела. Для жителей деревни Коноха, кровавая ночь закончилась, после тушения нескольких пожаров, а вот для меня она только начиналась. Вместе с Киари и Цунаде, мне предстояло провести множество операций, заменяя проклятые глаза, их растительными аналогами, и только под утро нам удалось смыть с себя кровь и трудовой пот. Нашими стараниями, у нас в деревне теперь находилось почти три десятка выживших членов клана Учиха. Пусть, по факту, они и утратили свое преимущество перед обычными шиноби, но зато с ними остались их умения, а главное, они остались живы. Вскоре, нам предстояло поговорить со спасенными людьми, когда они проснутся, и объяснить им произошедшие события, но посмотрев друг на друга, мы передумали. Нам нужно было вздремнуть пару-тройку часиков, поэтому, посчитав, что разговор может потерпеть, мы продлили оздоровительный сон нашим гостям. И раз уж мы оставляли людей без присмотра, я проделал тот же трюк, что и с Нана, а именно, заблокировал их каналы чакры, но в этот раз сделал это с помощью печатей. Нам ведь не нужно было, чтобы проснувшиеся люди вдруг запаниковали и устроили нам пожар. Этой ночью больница впервые смогла принять рекордное количество пациентов одновременно, оправдав вложенные в нее усилия, а уже днем нам предстояло проверить, насколько эффективен парк на ее внутренней территории. Тихий участок с положительным оздоровительным и успокаивающим эффектом был идеальным местом для встречи с пациентами, которые еще вчера спокойно уснули у себя дома, а сегодня оказались неизвестно где. Раз уж у нас образовался тихий час после бессонной ночи, то было принято решение, что, пока мы спим, кто-нибудь вначале должен будет переговорить с Микото, как с женой бывшего главы клана. Точнее, это была официальная версия, а на самом деле все было не совсем так. Пока мы спокойно спали и ни о чем не догадывались, Кушина, не усидев на месте, смогла разбудить одного из пациентов, перед этим пробравшись в больницу. Это уже потом, чтобы не терять лицо, хаотичные действия одного человека были представлены как часть общего плана. Хотя, получилось даже лучше, чем мы себе представляли, ведь было намного проще собрать людей для объяснения, особенно когда тебя будет не незнакомый человек, а член твоего клана. Понятное дело, что за прошедшие часы Микото смогла выведать пусть и не все, но главное, то, что ее не только спасли, но и держат сейчас в тайном месте, о котором ничего не удалось узнать, даже у знакомой болтушки. Хоть она и не видела резни и того, как ее сын поднял на нее руку, несложно было поверить словам Кушины. Для этого нужно было всего лишь сопоставить известные факты, а это было просто, особенно если учесть, что Микото была в курсе всех дел в клане, а главное то, что она знала, что прошедшая ночь должна была стать переломной. После же подъема спасенных Учиха и сбора их в парке, настал момент рассказать в этот раз уже всем о проигранном восстании и о том, что их всех списали в родной деревне. И раз уж появился нежданный добровольный оратор, то было решено отдать ей право разобраться с людьми самостоятельно. Таким образом, Кушина повторно пересказала о прошедших событиях, в то время как Микото, сидя рядом и успокаивая людей, подтвердила сказанные слова. Когда же наступил момент, что о произошедшем всем стало известно, а о будущем никто еще не заикался, тогда пришло наше время присоединиться к общему обсуждению. Для начала пришлось повторить, что все люди, которых мы спасли, официально считаются мертвыми, и если они вдруг решат вернуться обратно в деревню, то, скорее всего, будут перехвачены еще на подходе и будут устранены. Нам нужно было донести до каждого человека, что свидетели восстания не нужны, ни Данза, ни Хирузину, ведь своим существованием они будут подрывать политику деревни. А раз верхушка смогли уничтожить клан, да еще и чужими руками, то убрать нескольких человек для них не будет проблемой. Учиха, выслушав наше предупреждение, задали резонный вопрос в ответ, а именно, что теперь с ними будет и, что мы предлагаем. Вот тут и настал тревожный момент показать спасенным, что они разговаривают уже с не совсем людьми. Сбросив маскировку ушей, узумаки продемонстрировали, что принадлежат теперь к другой расе, а когда то же самое проделала Цунаде, показав еще и то, что у нее появилась возможность управлять растениями, то это вызвало настоящий шок среди людей. Наша демонстрация была проведена не просто так, так как нашим ответом было не просто присоединиться к деревне призраков, а стать ее частью, а именно, уйти от предавшего их человечества и, сменив расу, стать новыми эльфами. В отличие от первых людей, которым предоставлялась возможность быть человеком или стать эльфом по достижению 30 лет, новым жителям предстояло коллективно решить, какое у них будет будущее. Учиха, потеряв вчера семью, дом и силу проклятых глаз, были сегодня на распутье, мы же предлагали им шанс вернуть все это обратно. Пусть, как раньше, уже не будет, но утихомирив людей, которые смогли разозлиться, когда узнали про свои глаза, преодолев тогда успокоительную силу парка, я смог показать бывшим Учиха вариант их будущего. Да уж, все же, правда, о том, что мы смогли избавить клан, как они считали, от их главной силы, сильно ударило по владельцам уникальных глаз, поэтому пришлось ориентироваться при выборе, в основном на расы, у которых зрение не уступало свойствам Шарингана. А еще, на решение повлияло то, что впервые в патриархальном клане сложилась такая ситуация, что все сильные и влиятельные мужчины были мертвы, а вчерашние домохозяйки вдруг оказались самыми способными, и поэтому им предстояло решить судьбу остатков клана. Фух, после разбирательства с Учиха, я почувствовал себя грязным, окунувшись в политику, предлагая, по сути, единственный правильный выбор потерявшим все людям, оправдывая это их благом. Ну да ладно, ведь даже если сейчас у них не было выбора, то после того, Как все спасенные пройдут преображение, у них появится возможность начать все сначала и пойти любой дорогой, мне же, предстояло уже сейчас убедиться, что маленькая авантюра прошла успешно. Сейчас, когда Коноха лишилась полиции, корень был официально распущен, а Анбу разбирались с последствиями инцидента, было самое время привести план в исполнение, чтобы о нем смогли узнать только спустя время и ничего уже не мог ли с ним поделать. Карин, обретя новую семью и надежный дом, хотела последние несколько лет вырваться из-под опеки и увидеть мир не только с чужих слов, а еще она мечтала ходить в академию как обычная девочка и завести себя там новых друзей. Правда, предложенный вариант с посещением школы в Кире и знакомство с еще одной Узумаки, девочка, подумав, отмела, желая учиться только вместе с нами, поэтому нам пришлось придумать вариант, при котором можно было провести безопасное внедрение. И если раньше Карин хватало нашего общения и нахождения рядом матери, то с началом учебы вопросы по легализации стали возникать чаще, а когда, кроме скучной учебы, которой ей хватало и дома, появились рассказы про наши проделки в академии, то вопросы стали звучать чуть ли не ежедневно. Хорошо еще, что с момента, как мы принялись разбираться с Учиха, наши встречи с Карин стали реже, а когда же ей была названа точная дата и то, что она настанет сразу, как мы разберемся с текущей проблемой, то неприятностей от единственного ребенка в деревне почти не стало. Правда, придуманный вариант предполагал, что в жизни девочки появятся незнакомые люди, а мне придется воспользоваться услугой старого должника, что было неприятно. Подумав же еще, я понял, что это все же лучше, чем видеть глаза просящей девочки. И нет, это не из-за того, что у меня появилась мигрень от вопроса «когда», и не из-за того, что каждый раз, когда я хочу побыть наедине с девочками, к нам в гости прибегает маленький красный ураган. За мою прошлую помощь Хиаши уже тогда стал ко мне хорошо относиться, поэтому, когда я попросил его приглядеть за ребенком, он только уточнил, мой ли он. К тому же, Хиаши было сложно отказаться мне, особенно при учете того, что за помощь я обещал отблагодарить Хьюга, вырастив у них на участке плодовые чакра-деревья со сладкой черешней. Получив мой подарок, их клан сможет не только наблюдать цветение вишни несколько раз в году и раскачивать свой источник чакры, но и смогут неплохо так обогатиться. Пока мы занимались членами клана Учиха, Карин смогла попасть в Коноху вместе с возвращающимся в деревню отрядом Хьюга, и уже в этот же день ее удочерил Хизаши. К сожалению, по некоторым причинам роль опекуна не смог взять на себя глава клана, поэтому пришлось доверить нашу драгоценность его брату. Из-за их печати это был не идеальный вариант, но все же было надежнее оставить ребенка обязанному тебе жизнью человеку, чем кому-нибудь другому из основной ветви клана. И это было хорошо, ведь маленький ребенок не смог бы сразу привыкнуть к царившему в клане официозу, а так у нее будет послабление, так как Карин будет еще и под присмотром Хиаши, из-за того, что братья постоянно находятся рядом друг с другом. Да и знакомство с Хинатой поможет ей быстрее социализироваться. Глава 18. Решала чужих проблем. Годы прошли, леший не тужит. Кушает суши, с эльфами дружит. Начальник хороший, мудрейший я, придумал не работа ни ху, кхем. Да уж, вот что значит поймать откат, посчитав себя самым умным. А ведь какая хорошая была идея. Ну да ладно, мне даже больно вспоминать о своем провале, поэтому я лучше почешу за ушком свой антистресс, чем буду сейчас разбираться, где я мог накосячить. Сейчас я собрался отдохнуть, восстанавливая внутренние органы своего клона, попутно занимаясь уходом за маленьким зверинцем. А ведь кто бы мог подумать, что простая зависть и желание покрасоваться перед одноклассниками приведет к увеличению населения деревни. Правда, в этот раз это были не эльфы и не люди, а обычные животные. Изначально, на территории участка, а после и деревни, проживало только одно семейство медведей, но, с появлением компаньона у нашего друга, разросся и наш зверинец. В клане Инузука было принято, что всем шиноби в определенном возрасте предоставляется на воспитание собака-партнер, с которым они становятся неразлучны. Вроде бы, причем тут обычай чужого клана и появление у нас в деревне новых зверей, а все было взаимосвязано, ведь Киба Инузука является нашим другом, а значит, он должен был поделиться с нами своим пушистым счастьем. С момента появления Акамару в академии, он стал не только компаньоном Кибы, но и игрушкой для девочек в нашей компании. Понятное дело, такой расклад не понравился его хозяину, а если точнее, то он просто заревновал, ведь щенку было приятно получить столько внимания, поэтому он попытался отобрать своего друга у девочек. Тут слово за слово и в итоге получилось так, что Узумаки сказали, что Киба не смыслит ничего в том, как нужно заботиться о животных. Ха, раз вы знаете, как заботиться о животных, да заботьтесь о своих животных, а моего Акамару не трогайте. Забрав щенка, Киба посадил его себе на голову, а после скрестил руки. Да, кому он нужен, наш. Вслед за парнем с земли вскочила Нарука, а после пары слов стала заикаться. Но тут пришла на выручку подруги Карин. Наши животные лучше. Развить дальше тему про животных Узумаки помешал контракт о молчании, поэтому рассказать про домашнего медведя у Карин или Нарука не получилось. Ну, и кто у вас, кошка или собака? С усмешкой спросил у подруг Киба, продолжая стоять со скрещенными руками. В этот раз не смогла найтись с ответом Карин, поэтому вперед вышла Нарука. Это не важно, наши животные все равно лучше. Вот, ага, у вас просто нет никого, вот вы и придумываете. С ехидцей ответил Киба, поняв, что подруги его обманывают. Ничего мы не придумываем, просто не хотим рассказывать. Раз не врете, то приносите своих кошек или собак в академию, иначе я вам не поверю. Стал закипать Киба, повышая тон, так как ему было неприятно, что его друзья врут ему прямо в лицо. А вот и принесем. Из-за спины Нарука выкрикнул Карин, обиженная на парня, что тот им не верит. Ха, только потом не говорите, что они от вас сбежали. Вот так, сам того не зная, Киба смог развести Узумаки, и им пришлось просить у меня помощи. А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы кто-то думал головой, ну или если бы я был рядом. Надо же было произойти ссоре именно в тот момент, когда Ирука попросил меня с Шина принести дополнительные материалы из учительской. Услышав пересказ разговора, я уже понял степень вины девочек, но вот чего я не ожидал, так того, что они захотят закопать себя еще глубже. Хорошо еще, что они быстро поняли, что не стоит приводить в деревню малышей Биджу, поэтому предложение Нарука никто из них серьезно не рассматривал, а вот идея Карин показалась им замечательной. По их мнению, я должен был помочь им привести в деревню хотя бы одного медведя, чтобы утереть нос Кибе, да и сделать это так, чтобы их никто не заметил, и, конечно, чтобы об этом не узнали их матери. Сначала я хотел отвесить девочкам хорошие такие подзатыльники, чтобы их головы больше не посещали такие бредовые идеи, а после просто махнул на них рукой, ведь если бы в их черепушках действительно было серое вещество, то до такого вообще бы не дошло. Схватив Нарука и Карин за руки, я потащил их к Кузьме, ведь раз уж они вбили себе в голову, что нужно похвастаться домашним животным, то было проще возглавить их идею, чем потом расхлебывать последствия. Думая о том, что раз уж нужно было показать Кибе наших любимцев, мне хотелось смеяться, ведь это можно было устроить, но перед этим нужно было научить девочек отвечать за свои слова. Само собой, не первых медведей, ни их вымахавших медвежат я не собирался приводить в Канаху, вот только я не понимал, почему нужно было останавливать выбор на косолапых, а не рассмотреть других жителей нашего леса. Кузьме ничего не стоило кинуть клич по всему лесу, и уже этим вечером мы собрались на поляне, чтобы встретить откликнувшихся соседей, которые были бы не прочь перебраться к нам и получить дополнительную кормежку в виде чакры.